Суд даже может вынести цивилизованное решение в пользу обиженного. Только собственность уже из рук уплыла. Продана с молотка, а денежки канули в черную дыру какого-нибудь офшора.